Эссе. Хам уходящий. Грядущий хам Мережковского в свете нашего опыта. Минуло 90 лет с выхода полного текста статьи Дмитрия Мережковского «Грядущий хам». Примечание. Дмитрий Мережковский. Первое. «Грядущий хам». Второе. «Чехов и Горький». Санкт-Петербург. Издательство «Пирожкова». 1906 год. Отдельные главы печатались в 1905 году в «Полярной звезде» под названием «Мещанство и интеллигенция», номер первый, и «Грядущий хам», номер третий. Конец примечания. Это событие не было отмечено русской интеллигенцией, озабоченной политической злобой дня. Говорить же о памяти народной в этом случае нелепо, обидно. Не за народ, за интеллигенцию. Хороша или нет статья Мережковского, но название ее врезалось в жизнь, в нашу культурную память. Традиционалисты ругают хамами постмодернистов. Последние отвечают не хуже. Ясно, что и те, и другие используют это слово не в бытовом, но в культурном контексте. Притом никто не сомневается, что хам давно не грядет, но пришел, прочно воцарился в русской культуре, и наша задача только назвать имя этого негодяя. Однако именно культурный контекст должен заставить нас вспомнить о том, что хам, Мережковский пишет с большой буквы, само по себе имя, и, следовательно, в обращении с ним надо быть очень осторожным. Кто-то сказал, понять значение слова – найти истину. Что на самом деле представлял собой хам Мережковского? Был ли он родственником ветхозаветного хама или новым мифологическим лицом? У меня нет последних ответов на эти вопросы. Возможно, их и не надо давать, дабы не испортить шарм апокалиптического бормотания грядущего хама, оригинальная идея которого мало кого сейчас интересует, зато сохранилась поразительная, всеми культурными русскими и без слов переживаемое ощущение угрозы, исходящей от названия с такой электрической силой, что почти целый век искрит и искрит на немыслимо длинном коротком замыкании.